могущества великим стать, к мироправителям войти в друзья, свое влияние безмерно расширять. Другим позволено, тебе нельзя. Всем почувствовать, к чему способен ты, другим позволено, тебе нельзя. Через благовестие явить себя успехом, славою. Не скорбя, другим позволить.